с гранатами вышло вообще и смешно, и грустно одновременно. По сути, в том отряде было по одной осколочно-фугасной гранате на три человека и по одной светошумовой на каждого, но при этом у каждого было по одной самодельной гранате из пластмассовых банок, по размеру напоминавшим алюминиевые банки Кока-Колы из моей прошлой жизни, и по две шашки из пластмассовых обрезков труб с фитилем, напичканных взрывчаткой и мелкими гайками. Ну и плюс еще всякие ножи, молотки, монтировки и прочая дребедень для рукопашной схватки. В бой уже стало понятно, что хоть какое-то понятие о бое было человеку 40, не больше. Остальные были просто недоумками, которых быстро окружили и перебили всех до единого. В плен никто сдаваться не захотел и многие просто застрелились, когда оказались прижаты огнем. Было понятно, что вся атака строилась на внезапности и мысли о том, что в случае нападения весь штаб испугается и если не побежит, то хотя бы отвлечется и прекратит координацию действий на фронте. Правда, Ширкину было глубоко плевать на подобное, так что нападение оказалось полностью провалено, однако прецедент следовало запомнить. Скорее всего, новые нападения будут и вполне вероятно, что они будут куда лучше подготовлены и направлены уже на то, чтобы уничтожить офицерский состав. И тут слова полковника о том, что укрепить штабы необходимо именно гвардейцами, имели смысл, мало ли, кто среди спошников окажется. Понятное дело, среди гвардейцев тоже уже был обнаружен один предатель и, скорее всего, будут найдены еще, но все равно наши парни были куда надежнее местных. Теперь, что касается первых пяти батальонов, потери у них, к счастью, и не сильно большие. Часть гвардейцев пойдет на пополнение во вторую пятерку батальонов, а также начнет пополнение. Три батальона, с первого по третий, будут переведены на основную линию фронта, для прикрытия на случай каких-либо ситуаций на фронте или в тылу. Оставшиеся два будут прикрывать направление кольца и десятинных мануфакторумов. С этим всем все понятно? Да, хором ответили все присутствующие. Что ж, хорошо, главное для нас сейчас, поставить на ноги солдат, получить пополнение и подготовиться к контрнаступлению, которое поможет отбросить бунтовщиков назад. Однако будущую стратегию мы разработаем позже. А пока, совещание окончено. Майоры, которые тут присутствовали, встали и направились к выходу или же отключились, в то время, как я и Майратон остались с полковником. Сейчас нас ждало новое совещание, теперь уже более высокого уровня. В кабинет вошел техножрец, прочитал некоторые молитвы перед голопроектором, покачивая одновременно зажженным кадилом, от которого штаб стал немного задымленным, после чего вышел. Стандартная процедура. Ширкин нажал на пару кнопок и на голопроекторе появились новые лица. Губернатор Файсатанур, арбитр Марица Лумтальрак, Сурагендерис Принципалум Наранеску, архиепископ Кирмас, лорд-комиссар Харьянди, высший, так сказать, свет этой планеты. «Приветствую всех вас, уважаемые», — проговорил полковник стандартную фразу при начале разговора. Остальные все просто кивнули. «Мы только что провели военное совещание, на котором фельдмаршал Рицангис и все маршалы, которые участвовали в прошедших боях, сняты с должностей и арестованы по обвинению в некомпетентности». Реакция у всех была практически никакой. Файсатанур слегка приподнял брови, Наранеску подняла только левую бровь, Тальрак слегка усмехнулся, а Харьянди вообще не отреагировал. «Неожиданно подобное услышать, уважаемый полковник», — произнес Линдик, — «однако, думаю, у вас для этого есть весомые причины». «Более чем, уважаемый губернатор», — сразу же ответил Ширкин, — «к моему большому сожалению, эти люди не оправдали возложенное на них доверие. Они не смогли обеспечить должный уровень подготовки солдат. К тому же, они, как теперь окончательно выяснилось, не обладают должным уровнем командных способностей». «Что ж, печально это слышать», — печали в голосе Линдека не было и грамма. «Думаю, вы сможете найти им достойную замену и поделиться с ними своими навыками». «Всенепременно», — серьезно ответил полковник. «Теперь же, нам стоит разобраться в нашей дальнейшей стратегии. Наступление бунтовщиков и весь этот прорыв серьезно спутали нам все планы, которые у нас были уже в разработке. Перед тем, как начнем, я бы хотел сообщить всем здесь собравшимся одну новость, которую мы получили сегодня утром», — начал неожиданно Линдик, — «к нам прибыло подкрепление». На этом моменте все присутствующие немного оживились. Все, кроме Харьянди, немного подтянулись и удивленно посмотрели на губернатора. «Вот как», — произнес Ширкин, довольно неожиданно. «Я и сам был удивлен», — Линдик даже позволил себе слегка улыбнуться, На данный момент флот с подкреплениями вышел немного дальше стандартной точки Мандевиля, из-за проблем с варп-штормами прибудет сюда через четверо суток. В общей сложности нам везут 5 полков имперской гвардии. Это 206-й Ситьянский пехотный полк, 83-й Банвурский моторизованный полк, 62-й Висарский десантный полк, 1008-й Мингарский пехотный полк и 153-й Атвасанский женский осадный полк. «Неплохо», — проговорил Ширкин, — «мне доводилось воевать вместе с банвурцами, только с 79-м, на Гармале Интерсектиус. Грозные бойцы, и еще наслышан об мингарцах. Один из наших сционов воевал вместе с 1005-м на Горнере, родина Филгейрта. Вспомнил я, надо будет у него спросить, когда вернется, может что-то слышал. Я имел возможность с атвасанцами из 151-го атвасанского полка», — внезапно произнес Харьянди, — «у них удовлетворительная выучка по нормативам Astra Militarum». «Приятно это слышать», — проговорил Линдик, — «они уже прислали запрос на подготовку для них казарменных мест и необходимого довольствия. Из него следует, что Ситьянский имеет численность в 50 тысяч человек, Банвурский – в 70 тысяч, Увисарский – в 30 тысяч, Мингарский – в 80 тысяч и Атвасанский – в 150 тысяч. От этих цифр я почувствовал внутри себя радость. Итого, 380 тысяч солдат имперской гвардии», — произнесла Наранеску хоть и строгим, но вполне себе спокойным тоном, — «этого нам вполне хватит для того, чтобы разгромить бунтовщиков. Хвала Богу императору, что он направил корабли через бушующие воды Материума светом Астрономикона и помог им добраться до нас так скоро. Хвала ему», — проговорили все хором, сложив руки аквилой. «Все, кроме меня, разумеется, рука ведь до сих пор была непочиненная. Благо, на той стороне видели только мою голову, так что этого никто не должен был заметить. Однако, сразу должен отметить, мы не сможем ввести их в бой сразу же», — проговорил Линдик. «Нам не доложили заранее о том, что сюда прибудут дополнительные полки Astra Militarum. Потому, нам понадобится время на то, чтобы подготовить должное количество вакцин. На это уйдет куда больше времени, нежели это было по прибытию Верлонского полка». «Сколько приблизительно это займет времени?» — задал вопрос Ширкин. «Приблизительно, месяц. Могло быть и хуже». «Это приемлемо», — ответил полковник. «Что ж, после этих хороших новостей, предлагаю перенести наше совещание. Учитывая затишье на фронте и прибытие подкреплений, дальнейшие планы следует обсуждать уже с командованием полков. Есть одна вещь, которую следует обсудить сегодня, уважаемый полковник», — произнес губернатор, чей голос теперь стал куда более холодным. «В тылу, как выяснилось, также произошли некоторые неприятные события. И речь сейчас не только о протестах. Ну что еще?» — раздраженно подумал я. «Если уж сам губернатор решил сообщить об этом, значит произошел какой-то пиздец. Я вас внимательно слушаю, уважаемый губернатор. Насколько нам стало известно, одновременно с началом наступательной операции на Грандус-Анулусиум, в нескольких абдисах были зафиксированы множественные случаи дефицита продуктов питания и средств гигиены вместе с резким повышением цен. Протексы оперативно провели расследование и обнаружили 6 человек с огромными запасами наличных денег. Как выяснилось позже, до 60% этих денег были поддельными». Полковник, судя по лицу, был удивлен. «Как и я. Дальнейшие допросы показали, что эти люди – агенты бунтовщиков. В их задачи входило получение больших сумм денег от других агентов, после чего они должны были действовать по двум схемам. Первое – выкуп товаров в массовых количествах для организации дефицита и паники среди населения. Второе – внос этих денег в экономику через бары, бордели, тотализаторы, индивидуальные займы и прочие сферы услуг для постепенного увеличения уровня инфляции как минимум на уровне абдисов. Интересно», — серьезно подумал я, осознавая, к чему уже идет весь этот разговор. «С фальшивомонетничеством я был знаком слабо, но точно знал, что это до добра не доводит. И честно сказать, подобное им в какой-то степени уже удалось. Агенты бунтовщиков скупали все, что может пригодиться, рассказывая вокруг, что делают это для запасов, а на вопрос, откуда деньги, говорили, что сняли все с банковских счетов, депозитов и инвестиционных фондов. Это провоцировало панику среди людей, которые начали поступать по их советам, обналичивать деньги и самим уже скупать все, иногда даже занимая деньги, в том числе и у все тех же агентов. Как итог, ажиотаж на товары рос в геометрической прогрессии. Чем больше люди скупали товары, тем больше людей начинали паниковать и делать так же. А непонятные новости с фронта, активность военных перевозок, слухи, распространяемые в том числе и агентами, и прочие лишь разжигали панику. Как итог, пришлось принимать экстренные меры, но они запоздали. 4 небольших банка за несколько дней обанкротились, вслед за ними обанкротились 2 страховые компании, которые страховали вклады клиентов, так как не смогли возместить ущерб, а за ними обанкротилось сразу 3 небольших инвестиционных фонда, которые вложились в них. Ситуация все еще напряженная, Министерство финансов, корпус протексов, разведка и СИН пытаются с этим всем совладать, но агенты бунтовщиков продолжают действовать. Блять, только этого еще не хватало. Основная же проблема заключается в том, что бунтовщики наладили производство фальшивых денег. Подделки довольно точные, как в плане рисунков, так и в массе, и единственное их отличие – это некоторые примеси в составе. Но узнать это можно только на специальном оборудовании, вручную же этого не сделать. Что еще важно, бунтовщики начали поставку настоящих денег, которые остались на оккупированных территориях и теперь им без надобности вследствие введения карточной системы на все, а это, по первичным подсчетам, до 11 миллиардов вильев наличности. Теперь весь этот поток наличности начнет перемещаться через фронт. Задержанные агенты подтвердили на допросах, что в дальнейшем поставки должны были только увеличиться. По оценкам аналитиков, подобное представляет серьезную опасность для экономической стабильности. Час от часу не легче. Устало и одновременно раздраженно подумал я, отлично понимая всю серьезность ситуации. Бунтовщики решили не только устраивать прямые диверсии на путях сообщения и объектах инфраструктуры, которые уже были под такой охраной, что ничего особенного так и не сделаешь, но теперь еще и бить по экономике. И как раз это могло иметь куда более серьезные последствия. Ведь весь бунт этот имел в своей основе желание сменить всю экономическую модель, что работала на планете, уничтожить капитализм и заменить его чем-то, что мне напоминало социализм. Подобный удар по экономике мог продемонстрировать людям, что система не справляется и ее нужно менять, потому бунт полностью оправдан. Одно дело, когда враг подсылает агентов и взрывает подстанции, оставляя тебя и всю твою семью без света на несколько дней. Совсем другое, когда у тебя не хватает денег на то, чтобы купить поесть, причем не из-за войны, а потому что система такая. Последствия подобного будут просто неописуемыми. Это уже не будет народным бунтом против жестокой власти, который я пытался предотвратить, когда запрещал стрелять по протестующим. Это уже будет голодным бунтом против всей системы. Против такого нам уже не выстоять. «Я вас понял, уважаемый губернатор», – произнес полковник, – «мы сделаем все возможное, чтобы остановить контрабанду через линию фронта. Однако, должен предупредить, вполне вероятно, что нам придется пойти на более радикальные меры для подобного, в том числе и расширение зоны обязательного расселения. Действуйте, как считаете нужным, уважаемый полковник», — уверенно проговорил Линдик, кивнув головой. «Что ж, есть у кого-то еще что-то сказать?» «Да, уважаемый полковник», — прохрипел Кирмас, смотря строгим взглядом на полковника, «я официально настаиваю на том, чтобы гвардия начала освобождение храма имени Святой Хинары, не дожидаясь прибытия и ввода в бой подкреплений. Блять, если еще раз я услышу «Святая Хинара», я взорвусь нахер. Ведь чем дольше он остается в руках бунтовщиков, тем больше людей начинают считать, что эти богохульники обладают какой-то значимой силой. Понятное дело, наши доблестные протексы и разведка помогают вычислить подобных элементов, однако они и так перегружены работой. Потому необходимо вернуть храм, вернуть косу Святой Хинары на алтарь памяти и продемонстрировать всем нашу силу. «Косу?» – удивленно спросил я сам у себя, так как Кирмас имел в виду косу волос. Про это надо будет спросить у Маринура, он точно знает. Храм имени Святой Хинары, как и все прочие храмы, будут обязательно освобождены, преподобный архиепископ, проговорил Ширкин, однако его слова явно не понравились планетарному главе экклезиархии. Тот сразу же слегка нахмурился, однако, сейчас это не в приоритете. Во-первых, в связи с новыми данными от уважаемого губернатора Файсатанура, нам необходимо серьезно укрепить оборону. Во-вторых, мы должны начать готовиться к наступлению на тех участках фронта, которые помогут нам достичь максимального результата, если мы хотим, чтобы эта война не стала слишком затяжной. Тогда мы сможем не только освободить все храмы в более короткий срок, но и предотвратить многочисленные жертвы среди верных слуг Бога Императора. Учитывая новые подкрепления, мы сможем это сделать куда быстрее, нежели предполагалось ранее. «Я понимаю, полковник», — не сильно довольно произнес Кирмас. Благо, Пхот спорить дальше не стал. «Что ж, на этом совещание объявляется закрытым», — проговорил Вермант, после чего все быстро отключились. «Я же, встав со своего места, направился к другому голопроектору, чтобы связаться с губернатором и поговорить с ним один на один. С ним у меня был отдельный разговор. Потом еще было совещание с Син, а еще дальше – разбирательство с полковым Магасом и разговор с Харьянди. Но даже эта перспектива провести весь день в совещаниях меня не сильно расстраивала. Я услышал великолепные новости, к нам прибыло подкрепление, очень массивное подкрепление, а это означало кардинальный перелом в этой войне. Скоро она должна была закончиться. Глава 56. Объединенный штаб. Комиссар Августин Мерцелиус. «Вновь доброго дня, уважаемый губернатор», – произнес я, как только голографическая зеленоватая голова Линдека появилась передо мной. «Доброго дня еще раз, уважаемый комиссар», – кивнул мне Файсатанур, – «хоть и повод разговаривать у нас с вами сегодня, не сильно радостный. Я весь во внимании. Во-первых, начали приходить довольно неприятные рапорты от разведки. В тылу, в том числе и очень далеко от фронта, участились нападения против представителей кланов и членов их семей. Подавляющее большинство из них – это нападение на транспорт во время движения. Нам сообщали о некоторых подобных инцидентах», – произнес я, вспоминая свежие рапорты. «Пока что было известно о 6 нападениях, среди которых я было даже нападение на клановый автобус Дианы Фангируцы и Фарукса Баратскунда, супругов, которых я встретил в один из первых дней своего пребывания на Вильяруникус, после окончания встречи с Харьянди. Как выяснилось, какая-то машина подъехала к их автобусу на полном ходу и бросила под колеса взрывпакет, от которого автобус подорвался и перевернулся. Тогда погибли 2 водителей и 3 человек-прислуги. Фарукс отделался переломом ноги и 4 ребер, у Дианы едва не случился выкидыш, так как она находилась на 4-й неделе беременности, но его успели предотвратить, а Сетира, дочь Дианы и Фарукса, сломала себе руку. Что самое удивительное, нападавших до сих пор не нашли, и, к сожалению, их становится все больше, проговорил Линдик. Только за сегодняшний день уже произошло 2 новых нападения, а за вчерашний день – 5. Пускай в масштабах Улья это совсем немного, однако тенденции не радуют. Получается, бунтовщики пытаются ударить по кланам, чтобы расшатать ситуацию. «Вполне в их духе», – произнес я. «Все же, кланы здесь были чем-то вроде мегакорпораций, хоть и со своей спецификой, связанной с династиями, фамилиями и прочим. Они были прямо-таки олицетворением всего того, что ненавидели бунтовщики и против чего они выступали. Так что в нападении тут был в первую очередь, как я понимал, идеологический смысл. Вот тут, не совсем так», – произнес Линдик, чем меня не слабо так удивил. Некоторые нападения, исполнителей которых протексы смогли поймать, действительно были подготовлены бунтовщиками, однако все чаще их совершают личности, никак не причастные к бунту. А вчера у нас появились первые данные, согласно которым последние покушения были организованы другими кланами. «Да чтоб вам всем пусто было! Так, а вот это мне не нравится, как и мне», – произнес Линдик. «Все кланы имеют конкурентов, однако до войны она велась законными методами, а что-то серьезное пресекалось протексами. Теперь же огромное количество протексов, в том числе исследователей, слишком заняты. Но что еще хуже, бунт стал отличным прикрытием для того, чтобы свести счеты с конкурентами, ведь в любом подобном нападении будут обвинять в первую очередь бунтовщиков. И то верно», — согласился я, прекрасно понимая, что тут проблема была действительно серьезной. Насколько все уже серьезно? На текущий момент 38 покушений, из них 21 успешное или частично успешное. Еще 16 покушений были предотвращены до их реализации. Понятно. Однако, что конкретно нужно от меня? Задал я самый важный для себя вопрос. Несмотря на важность всего этого, у меня нет времени заниматься еще и этими делами. Пусть уж этим занимаются арбитры. Арбитрис уже отказались заниматься этими делами. «Это не в их юрисдикции», – не скрывая раздражения, произнес Файсатанур. «И почему я не удивлен? Однако, протексы с этим вполне справятся. Вам нужно будет заняться другим делом – возмездием». «Возмездием», – удивился я, приподняв левую бровь. «Причем показательным, Линдик, впервые на моей памяти, хищно улыбнулся. Не сказать, что было страшно, просто немного неожиданно. Необходимо будет официально осудить руководство тех кланов, чья вина будет абсолютно доказана, с последующей казнью, разумеется. Подобное, довольно жестоко, по нашим меркам, члены клановых династий имеют иммунитет на смертную казнь, кроме случаев предательства Золотого Трона и планетарного губернатора, однако это должно возыметь эффект. Вас никто не контролирует, за исключением лорд-комиссара, понятное дело, с вами, как и с ним, невозможно договориться о чем-то, что противоречит закону, а попытаться вас убить смелости ни у кого не хватит, слишком большие риски в случае провала и не факт, что преемник будет лучше. Потому после подобного все должны будут успокоиться из страха, что их может постигнуть та же участь. Интересно, подумал я про себя. Предложение Линдека было, конечно, вполне хорошим, однако был один момент, который мне не нравился. По сути, он хотел сделать грязное дело моими руками, в то время, как самим остаться тут полностью чистым, в том числе и в глазах всех кланов на планете. Правда, был все же один момент, который меня волновал. «Силовое сопротивление кланов предполагается?» – спросил я. «У кланов были свои небольшие армии, называемые силы клановой обороны. В основном, это были выходцы из СПО и протиксов, из, по большей части, которых были выкинуты оттуда за различные дисциплинарные проступки, или из частных учебных центров. Количество их у каждого клана были невелики, чисто для охраны частной территории кланового имущества. Подготовка у них была тоже на уровне СПО. Плюс еще, были так называемые силы индивидуальной обороны, по сути своей, телохранители, которые прикреплялись к каждому конкретному члену клановой династии. Их было мало, выучка была на порядок лучше, чем у СКО, но при этом вся была заточена на защиту важной персоны и быстрое отступление любыми окольными путями. И пускай оба формирования на порядок уступали гвардейцам по всем критериям, следовало понимать, что те будут, в случае чего, сражаться на своей территории. Подобное имело серьезный вес. Здесь не могу сказать точно, уважаемый комиссар, слова Линдека мне совсем не понравились, руководители кланов, люди сложные, уж можете быть в этом уверены. К тому же, все они довольно разные. Никогда нельзя предполагать, как они отреагируют на попытку ареста. Однако, могу точно сказать одно, если вы встретите сопротивление, не пытайтесь договориться, действуйте максимально жестко, насколько это возможно. Здесь не обойтись простой казнью всего руководства и всех, кто вам оказал сопротивление. Потребуется еще и расформирование клана с арестом всего имущества и последующей продажей под гонг. Под гонг, удивился я, на аукционах по продаже используют гонг, как подтверждение сделки. Древняя традиция, от него и выражение. Понятно. Однако меня не прельщает мысль, что могут погибнуть гвардейцы. Могу понять, не стал спорить губернатор. Протиксы вам окажут всю необходимую помощь. Главное, если до подобного дойдет, показать пример вашей силы. После подобного ни один клан не будет сопротивляться, быстрее выдадут виновников, чтобы сохранить имущество и сам клан. Уж будьте в этом уверены. А как только вы произведете все нужные аресты, попытки разбираться друг с другом подрывами транспорта у многих также отпадет. Не сказать, что мне все это так уж сильно нравилось, но с другой стороны, если это поможет нам разобраться с проблемами в тылу достаточно быстро, стоило попробовать. Что ж, с этим я попытаюсь помочь, чем смогу. Главное, пусть протиксы сделают все, как можно быстрее. Я сообщу, как только будут получены нужные доказательства. Очень хорошо, кивнул я, после чего решил, что пора уже мне задать несколько интересующих меня вопросов. К слову сказать, хотел еще кое о чем с вами поговорить. Я весь во внимании, уважаемый комиссар. Это касается последних событий, с которыми я столкнулся на магистрали 2714. О нем сейчас только и говорят, прокомментировал Линдек, чем меня даже слегка удивил. Вот как, да, все были буквально шокированы тем, что вы вместо того, чтобы перестрелять толпу, начали просто всех разгонять, причем такими, экстравагантными, мягко сказать, методами. Как вы додумались использовать пожарные шланги для этого? Водометы часто используют, чтобы разгонять толпу. Струя воды на большой скорости – вещь болезненная, мягко сказать, объяснил я. Меня даже удивлял тот факт, что тут подобного не использовали раньше. Никогда об этом не задумывался, если честно, произнес губернатор, Так о чем вы хотели поговорить? О том, что вообще произошло на магистрали, о причине, по которой люди вышли на этот протест. Имеете в виду агитаторов-бунтовщиков? Немного непонимающе спросил Линдик. Нет, агитаторы лишь сделали так, чтобы народы вышел на улицы туда и когда им это было нужно. Однако недовольство населения появилось не на пустом месте, ведь среди их требований было повышение зарплат, списание долгов и уменьшение арендной платы. Потому я и хотел бы с вами обсудить это, ведь подобные протесты могут вновь возникнуть, причем снова в тот момент, когда нам это будет больше всего во вред. Я понимаю, о чем вы, уважаемый комиссар, немного сконфуженно произнес Файсатанур. Он явно был удивлен темой, которую я попытался поднять. Стоит признать, ситуация в прифронтовой зоне по части уровня жизни сильно ухудшилась, и иногда народ все же решается на нарушение законов. Думаю, стоит увеличим агентурную деятельность контрразведки и перевести дополнительные части СПО и протексов на те точки, где вероятность возникновения протестов наибольшая. Еще надо будет увеличить количество блокпостов возле важных путей сообщения. Это позволит подавить любые очаги недовольства раньше, нежели они перерастут во что-то стратегически опасное. И еще нужно будет дать задание СИН для коррективы риторики в средствах массовой информации в сторону осуждения подобной деятельности. Подобное должно помочь убедить хотя бы часть людей отказаться от подобных практик. Да ты, блядь, издеваешься. Чуть было не вырвалось у меня, но я успел вовремя себя сдержать. Похоже, губернатор искренне и на полном серьезе не понимал, что я от него хотел. Я имею в виду другое, уважаемый губернатор, продолжил я, на что Линдик вновь удивился. Одна из проблем в прифронтовых зонах связана с высокими ценами, и именно эту проблему я хочу обсудить. Однако, все эти претензии касаются не властей, а владельцев мануфакторумов, банков и арендодателей, как само собой разумеющееся произнес Линдик. Именно они и должны разобраться с этими проблемами. Я думаю, что для исправления ситуации и снижения напряженности вам необходимо как минимум повлиять на подобных лиц напрямую, предложил я, на что губернатор посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Государство не вмешивается в деятельность бизнеса, уже более серьезным тоном сказал Файсатанур, оно лишь регулирует его деятельность с помощью законов и стандартов, а также взимает налоги на государственные нужды. Я уже начинал понимать, в чем крылась главная проблема, но останавливаться я был не намерен. Однако что-то с этим делать придется, так же серьезно произнес я. Но уж точно не госрегулирование рынка, строго произнес Файсатанур, что меня даже слегка удивило, так как обычно он так со мной не разговаривал. Поверьте, уважаемый комиссар, вмешательство государства в рыночные отношения никогда не приносит каких-либо хороших результатов. За всю историю Вильяруникуса уже было несколько попыток подобного, и все без исключения закончились кризисами и снижением темпов роста волового внутреннего продукта, а в двух случаях, и вовсе к его уменьшению. Я не могу и не стану на подобное идти, тем более во время прямых военных действий. За этот год у нас и так темпы роста рухнули, и нам очень повезет, если мы все же сможем довести значение до 1%. Хотя будет хорошо, если темпы просто будут положительными. Если не сделать хоть что-то, то в дальнейшем у вас динамика будет отрицательной, уже куда строже сказал я. Что такое валовый внутренний продукт, я примерно помнил, это была та херня, на которую и молились, и чуть ли не дрочили все политики и экономисты из моей прошлой жизни. 42-е тысячелетие и нихуя не поменялось. Только вот что тут можно сделать, продолжил Линдик, все цены и зарплаты формируются в рыночных условиях. Если я прикажу каким-то мануфакторумам поднять зарплаты просто так, это повысит себестоимость их продукции, и они обанкротятся. Прикажу банкам списать долги, некоторые из них тоже обанкротятся. Если прикажу снизить арендную плату за жилье, никто вообще жилье выдавать не будет там. А уж если пытаться что-то возмещать из бюджета, то я вам могу гарантировать, этого сразу же потребуют по всей планете. А ты упорный, я погляжу. Я не эксперт в экономике, потому мои предложения могут показаться немного странными, но можно ли что-то сделать, чтобы повлиять на цены косвенно? Снижением налогов, к примеру, а на каком основании? Удивился губернатор, это будет уже нечестно по отношению к другим коммерсантам. На основании того, что они работают в более опасной прифронтовой зоне, к примеру, предложил я. И вот на это предложение Линдик ответил не сразу. Его лицо приобрело задумчивое выражение. Имейте в виду, Создание территории с особым налоговым статусом, что-то вроде этого. Подобное, может, в какой-то мере сработать. Линдик явно начал размышлять вслух. Снижение налогов приведет к снижению арендной платы и повышению зарплат. В таком случае у людей будет куда меньше проблем с тем, чтобы выплачивать кредиты банкам и ростовщикам, да и те смогут позволить себе куда чаще соглашаться проводить реструктуризацию. Эх, хорошо, уважаемый комиссар, я передам эту идею профильным министерствам. Спасибо, уважаемый губернатор. Главное, сделать все быстро, потому что бунтовщики могут и дальше пытаться дестабилизировать обстановку. С этим проблем не возникнет. Однако, я все же усилю работы контрразведки и увеличу количество войск у фронта. На случай, если ваши идеи не сработают, это приемлемо. Кивнул я, внутренне радуясь, что я все же смог хоть как-то достучаться до Линдека. Его мышление серьезно отличалось от моего из-за местной специфики, отчего он не сильно понимал, что я от него хотел. Но и на том, что получилось, спасибо. К слову сказать, продолжил я, так как у меня был еще один вопрос к Линдеку, хотел у вас поинтересоваться насчет ситуации с вашим дядей. Что-то стало известно. Лицо губернатора вновь изменилось. Теперь из более-менее спокойного оно стало куда серьезнее и холоднее. Данные, противоречивые, честно сказать. Он продолжает вести дела с теми или иными кланами или вольными компаниями. Так, например, его третья дочь вышла замуж за наследника лидера клана Фахнер, который занимается инвестициями, девятое место на планете. А внучка Гуара, дочь первого сына, вышла замуж за одного довольно крупного ростовщика, который занимает 16-е место на планете по обороту. Причем, их не смутила даже разница в возрасте. «Это какая же, позвольте спросить», – удивился я. «47 и 16», – спокойно произнес губернатор, отчего у меня глаза на лоб полезли. «У нас, конечно, разница в возрасте не такая уж и редкость, однако до подобного дела доходит крайне редко. Это мне кажется подозрительным, потому что я крайне сомневаюсь, что там все по любви». «Ну, уж точно не по любви, а скорее всего по приказу дяди», — прозвучал спокойный ответ губернатора, однако его деятельность проверили. После свадьбы он сделал лишь два крупных вложения в вольный мануфакторум Дридигус, по обтяжке проводов, и в довольно молодой клан Вюрштан. От услышанного слова я вздрогнул и уставился на Линдека выпученными от удивления глазами. «Это не могло быть совпадением. Не бывает вот таких совпадений. Вижу, вы о нем наслышаны. Только сегодня узнал некоторые данные. Начал объяснять я. Вы уже изучали доклад о контрабанде золота через фронт?» «Да, читал недо». Губернатор удивленно посмотрел на меня. «Вы хотите сказать, по мнению моего Вереспикса, именно основатели клана Вюрштан стоят за организацией этого канала? Именно к ним привел след. Мне нужны все данные об этом расследовании», — резко, прямо-таки безапелляционно сказал мне блондин. Сейчас в его глазах прямо читался гнев. «Я перешлю вам их». Что-то еще удалось выяснить. Несколько моментов. Первое. По всей видимости, контрабанда шла по принципу медикаменты в обмен на золото. Здесь главный подозреваемый – клан Гашор, которому Вюрштун помог деньгами. Понимаю. Вюрштун профинансировали модернизацию их фармацевтического мануфакторума, чем буквально спас весь клан от банкротства и развала. Вначале над ними смеялись и называли малолетними дураками почти все финансовые аналитики, а после первого же прибыльного года все в истерике побежали вкладываться туда. Даже я слышал об этом. Второе, продолжил я, клан контролирует один вольный банк через свою страховую компанию и через него финансирует своих киллеров. Их использовали, чтобы замести следы, но у них не вышло. Линдик, похоже, разозлился еще сильнее. Знакомая практика. И третье. Было зафиксировано, что один из основателей клана, как его там, Гжи или Гже, Гжисмар, поправил меня Линдик, Виесот Гжисмар. Да, спасибо. Так вот, было зафиксировано, что Гжисмар один раз выезжал в храм, где находится кафедра епископа Хинжандобарагаца. Стоило мне это сказать, как Линдик буквально остолбенел, словно его лицо оказалось замороженным. Глаза же наполнились шоком и удивлением. «Что? Что он там делал?» — немного дрожащим голосом произнес губернатор, явно пытаясь взять себя в руки. У меня было ощущение, что ему стало страшно от подобной новости. Выяснить этого не удалось, был замечен только его автомобиль. Вновь наступило молчание. Блондин закрыл глаза и взялся за переносицу. Было хорошо видно, как он старается переварить всю эту новую информацию. «Все это уже куда серьезнее», – тихо проговорил Линдик. «Перешлите все, что у вас есть. Необходимо разобраться во всем этом, как можно скорее». «Хорошо, уважаемый губернатор. На этом пока все. Благодарю за разговор. И я вас благодарю, уважаемый комиссар». «До связи», – довольно сухо произнес Линдик, после чего его голова исчезла. Его испуг меня не слабо удивил. Отчего он так сильно испугался Барагаца, этого я пока не знал. Правда, у меня и самого были свои вопросы. Каким нахер образом вообще связаны между собой дядя губернатора, Барагац и клан, который занимался контрабандной торговлей с бунтовщиками? Пока что здесь ничего не вязалось друг с другом. Слишком много непоняток и слишком много неподтвержденных теорий. Потом разберусь. Проговорил я, вставая со своего места. Меня ожидал новый разговор, на этот раз с Син. Но перед этим я собирался хотя бы пойти поесть. Спустя 15 минут. «Доброго дня, уважаемые!» Поздоровался я перед главным советом Син. Сейчас передо мной находились голографические головы директора Ума Малхандиза, главного редактора Бжиграта, общественного аналитика Вычкинзида, информкомиссара Сейгард, экклезиарх с немного странным титулом рассказчик Пханзот и надзиратель слова от арбитрис Дидердиус. «Хорошо, хоть подписаны», — подумал я про себя, читая надписи под головами. На Вильяру Никус было уже столько имен, что я и половины не мог нормально запомнить. Думаю, начать стоит с самого важного. «Освещение разгона протестов на магистрали 2714», — продолжил я. «Пока что у меня есть лишь общие наработки, однако основная суть, которую мы должны представить населению, разгон протестов является трагедией». Все члены совета мигом изменились в лице и удивленно непонимающе уставились на меня, а информа-комиссар и вовсе скривилась в каком-то брезгливом отвращении. «Трагедия?» – переспросила старушка. «Своевременный разгон тех протестующих не дал бунтовщикам возможность препятствовать снабжению фронта, который находился под их ударами. Это победа». «Да, победа в том, что мы смогли вовремя их разогнать. Здесь я спорить не собирался, но трагедия в том, что эти люди поверили агитаторам бунтовщиков и вышли на протесты именно туда и именно тогда, когда это несло вред нашим солдатам на фронте и тем самым создавало угрозу для его прорыва. Эти люди сами вышли на протесты», — произнесла рыжеволосая арбитр, — «и тем самым совершили преступление против бога императора». Злобно прохрипел своим слабым голоском экклезиарх: «Они все грешники, что должны каяться в прямом эфире, сидя голыми коленями на битом стекле и избивая себе спины плетьми. Кхаха, каха, каха, каха, каха, каха, каха». Священник закашлялся и прикрыл рот кулаком, покуда я удивленно смотрел на него. Остальные, однако, на это вообще никакого внимания не обратили, словно это была норма жизни. «Честно, кхаха, сказать, уважаемый комиссар», — продолжил Пханзот, — «я удивлен, как тем, что вы не стали расстреливать этих богохульников, так и тем, что вы дали им потом уйти вместо того, чтобы их всех арестовать. Я не считаю их грешниками, преподобный Вербиратиус», — произнес я, — «я считаю их обманутыми заблудшими душами, и наша с вами задача — вернуть их к свету Бога Императора». «А, ага», — начал что-то мямлить священник, смотря куда-то в пустоту. «Да-да, точно, каха-каха-каха, мы сможем это сделать, мы умеем, да, Правда, лучше бы было возвращать их к свету Бога Императора 9 годами праведного труда на штрафных мануфакторумах. А они все разбежались, кто куда по коридорам, боясь предстать пред судьями слова благословенного. Теперь, как их всех ловить-то? Карантин, мы не будем их ловить, строго сказал я, понимая, что старика уже заносит совсем не в ту степь. Мы должны показать, что их обманули, что все эти протесты, как и их разгон, были трагедией, о которой мы будем скорбеть и помнить. Важно показать, что из-за действий агентов-бунтовщиков толпа оказалась глухой, в то время, как времени у нас было катастрофически мало, а потому мы были вынуждены начать разгон силой. При этом нужно подчеркнуть, что мы делали это максимально мягкими методами, всеми силами пытаясь избежать жертв, потому что уже тогда понимали, что протесты эти организованы обманом. Это можно будет устроить, произнес директор УМ, задумчиво смотря куда-то в сторону. Однако, должен отметить, что одних заявлений в новостных каналах тут будет мало, произнес аналитик, тут не хватит даже спецвыпусков, которые можем заказать, чтобы более подробно осветить всю эту тему. Учитывая специфичность всей ситуации, необходимо дополнительное информационное воздействие. Что вы предлагаете? Задал я вопрос Вычкинзиду. Увековечение памяти погибших. Это подчеркнет, насколько серьезно мы относимся к этой трагедии, а также не даст людям забыть о ней. Ответил он, и я сразу же почувствовал укол совести. 356 человек. Именно столько погибло при разгоне протестов. Кого-то сильно ударили по голове дубинкой, у кого-то остановилось сердце из-за электрошока, кого-то приложило водяной струей до внутреннего кровотечения, а кого-то задавили. Все эти жертвы были на моей совести. Да, мне говорили, что жертв совсем немного и что их могло быть куда больше. Да, согласен. Оживленно начал хрипеть старик. Проведем скорбный молебен по магистрали. Этой, вон той, а, 2714, да, в честь погибших, что пошли за лживыми глашатаями. А потом их имена запишут их же кровью на свитках и зачитают во время траурных молебнов во всех благотхках. Прости Бог император, во всех благословенных храмах. Интересный дедуля, проговорил я сам про себя. Боюсь, даже этого будет недостаточно, скептически проговорил аналитик. Но тогда что еще? Колокольный звон, где каждый удар придется на одного усопшего. Я думаю, необходимо будет увековечить память о погибших, произнес я, чем-то вроде небольшого памятника. А не велика ли честь? Спросил арбитр, раздраженно на меня посмотрев. Это обыкновенные гражданские, чья вера в бога императора была достаточно слаба, чтобы они пошли за едословами бунтовщиков. Однако, подобное будет иметь эффект, согласился со мной аналитик, гражданские увидят, насколько сильно для нас важно то, что произошло, и это повысит восприимчивость информационному воздействию. Да, согласен. Вновь начал Пханзот. Мы предадим все трупы павших благословенному пламени, смешаем их залу с водой, и сделаем обелиск, закрасим его в черный цвет, а на поверхности высечем имена павших, разукрасив серебром. Потом поставим его на середину магистрали, между двумя полосами, дабы все, кто проходит мимо, видел и вспоминал об этом событии с горечью. «Только давайте уже обойдемся без имен и серебра», – произнесла информкомиссар. «Поддерживаю», – сразу же продолжила арбитр, «потому что это уже перебор». «Ну, тогда обойдемся золотой аквиллой сверху», – словно пошел на компромисс священник, «с постаментом из черного мрамора будет смотреться отлично, это приемлемо», – проговорила арбитр. «Согласна», – продолжила за ней информкомиссар, и теперь почти головы уставились на меня, в то время, как экклезиарх смотрел снова куда-то в пустоту. «Это вполне подходит», — согласился я. «Однако, для постамента нужна еще процедура открытия», — вставил свое аналитик. «Я размышлял над этим», — ответил я, — «потому собираюсь произнести речь на открытии постамента». Информкомиссар и арбитр посмотрели на меня с еще большей брезгливостью. «Речь», — удивился священник. «Где, когда, при открытии памятника», — уточнил я. «Какого памятника? От такого вопроса я вообще опешил. Старичок вообще понимал, о чем тут шла речь. Памятников в честь павших на магистрали. А. Священник вскрикнул, а в раскрывшихся глаза буквально читалось слово «Эврика». «Обелиск памяти. Вы его с памятником перепутали, уважаемый комиссар. Большая разница. А в чем, можно узнать?» Поинтересовался я. «Памятники восхваляют людей, что совершили праведные деяния из чистых помыслов». «Да», — с благоговением произнес Пханзот, смотря куда-то вверх. «Даже через голографию я видел, что его глаза были едва ли не на мокром месте». Но через секунд старик резко посерьезнел, а обелиск памяти напоминает людям о событии, забывать которые грешно и наказуемо. «Я вас понял, преподобный Вербиратиус», — кивнул я. «Так вот, на открытии обелиска памяти я произнесу речь касательно произошедшего, и ее должны показать по всем телеканалам. Это можно будет устроить без проблем», — сказал директору Малхандис. «Все необходимое мы организуем, главное скажите сроки. Как только будет готов обелиск памяти, мы все организуем», — кивнул мне глава СИН. К моему удивлению, эта организация занималась не только цензурой всех СМИ, но еще и установкой памятников, контролем типографии книг, проверкой почты, надзором над системой гражданского оповещения и вообще всем, что так или иначе касалось информации. Монструозная служба, что тут еще сказать, но во всяком случае, хватало одного совещания, чтобы все обсудить. Хорошо, теперь следующий вопрос, перешел я к другой, менее приятной для себя теме, что с подготовкой контролируемого инцидента. С недоумением проговорил экклезиарх, «Какого из? А у вас что, другие есть?» – хотел спросить я, но решил пока эту тему не трогать. Понятное дело, что были и другие, лезть в это мне смысла не было, тут бы со своими делами разобраться. Того, что касается агитационных писем, уточнил я, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы меня поняли. Хороший план», – вальяжно произнес священник, закрыв глаза. «Этот старичок меня уже начинал пугать. Все уже подготовлено, господин комиссар», – проговорил глава СИН. «Мы выбрали 50 точек, куда будут помещены письма с пробунтовской агитацией и ядом. Он подействует через кожу и спустя час человеку станет плохо. При любом раскладе яд не смертельный, но течение отравления будет достаточно болезненным. Медики смогут оказать им всю надлежащую помощь, после чего делом займутся протексы. Спустя несколько дней расследования мы обнародуем результаты, где будет сказано, что это дело рук бунтовщиков, которые после провала своего наступления решили ударить по работникам десятинных предприятий, так как будет слишком подозрительно, что во всех 50 случаях смертельного исхода удалось избежать, будет пущена легенда о том, что яд был изготовлен бунтовщиками неправильно, с нарушением технологий, продолжил аналитик. Также мы подготовили тех, кто будет назначен исполнителем, продолжила информкомиссар, чем меня не слабо удивило. Исполнителей, о них речи не шло, строго произнес я, но они необходимы, также строго и раздраженно произнесла информкомиссар. И это подтверждается результатами анализа данных, поддержал старушку аналитик, если мы не продемонстрируем виновных, это покажет слабость протексов для граждан. Мы не можем подобное допустить. Хорошо, что вы предлагаете. Все же согласился я. Хотя бы выслушаю их. Мы нанесем удар по подпольному борделю для педофилов, сухо произнесла Сейгард. Чем не слабо так меня удивило, там мы заставим 10 клиентов подтвердить на камеру, что их купили агенты бунтовщиков в обмен на право насиловать детей, а глава борделя признается, что является агентом бунтовщиков и их координатором. От этой идеи мне стало не по себе. Сама мысль о такой вещи, как педофилия, заставляла меня чувствовать тошноту. «Это станет мощным ударом по репутации бунтовщиков», – произнес аналитик. «Нет ничего более отвратительного, мерзкого и греховного для жителей Юлья, нежели педофилия. А потом мы всех сожжем», – грозно прохрипел экклезиарх, стукнув своим костлявым кулачком по столу. И в благословленном пламени храмовых крематориев испепелятся садомиты, что оскверняют своим существованием наш улей. С кем приходится работать? Да, все так же спокойно произнесла информкомиссар, это уже будет в конце, в качестве официального наказания. В улье сжигают людей, все же спросил я. Этот момент меня слегка удивил. Да, за некоторые преступления, подтвердила для меня арбитр, ересь, педофилия, изнасилование, убийство служащих священных адептусов, сепаратизм, люди, совершившие эти и еще некоторые преступления, недостойны на быструю смерть или сервиторизацию. «Понятно», – произнес я, решив, что пора уже заканчивать, «тогда приступайте, как можно скорее, по завершению доложите мне». «Слушаюсь, господин комиссар», – кивнул мне директору. «До связи», после этого я нажал на кнопку и прервал связь. «Наконец-то», подумал я, откинувшись на спинку стула. Я уже чувствовал, как устал от этих совещаний, а ведь впереди было еще 2, причем, как я чувствовал, самых сложных. Но во всяком случае можно было хоть немного отдохнуть, до разбирательств с МАГАСом было еще полчаса. Спустя полчаса, штаб полковника Ширкина. «Что ж, приветствую всех, господа, на этом заседании», — сухо проговорил Вермант, когда все уже расселись. Всего на совещании было 3 человек, он, я и Магас Хамгизант, который сидел напротив меня. Выглядел главный техножрец нашего полка довольно внушительно. 2 метра ростом, 6 механодендритов, которые хоть и были дважды сложены, все равно своими локтями, если можно было так выразиться, торчали из-за спины и рук, и металлическая маска, на верхней части которой было 6 крупных линз с 4 поменьше вокруг каждой нижней части, скрытый респиратором с 2 фильтрами, от которых куда-то под мантию уходили шланги. И сейчас все 30 его глаз, светящихся красным светом, смотрели на меня, отчего становилось немного жутко. Согласно статуту о разногласиях, я, как командующий полком Астра Милитаруй, беру на себя право посредничества в деле о споре между официо-префектус в лице полкового комиссара 15-го Верлонского пехотного полка Астра Милитарум Августина Мерцелиуса и Adeptus Mechanicus, в лице Magus Militarum 15-го Верлонского полка Astra Militarum и Гьелтиса Хамгизанда. Заседание собрано с санкцией Магуса Хамгизанда, потому ему и начинать. Причина созыва заседания – протест против вотума недоверия комиссара Августина Мерцелиуса к техножрецу Ситиому Дельта-5, монотонно, без всяких эмоций пророкотал Магус, причем голос у него был настолько низким, что голос того же Финцильда Сакита Спрайм мог показаться высоким. Предложение для урегулирования спора. Предоставление объяснения причины выдвижения вотума недоверия комиссаром Августином Мерцелиусом к техножрецу Ситиому Дельта-5. Благодарю, комиссар Мерцелиус, вам слово, проговорил полковник, посмотрев на меня. Причиной выдвижения вотума недоверия к техножрецу Ситиому Дельта-5 стало убийство гвардейца, лейтенанта Багима Даймарута, командира 7-го взвода, 3-й роты, 1-го батальона. Протест, сразу проговорил Магус, неверность использованного термина. Убийство не зафиксировано. Согласно отчету техножреца, была произведена оперативная казнь за техноересь второй категории в соответствии с полномочиями, описанными в статье 14 полкового статута «Механикус», во исполнении протокола 274.1.1.9 во исполнение директивы частоты 158/26 на основании 125 технобулы Пентаумвирата Архимагасов Мартифаса от 247 дня 5 года 36 миллениума. Протест, произнес уже я не согласен с тем, что действия лейтенанта Даймарута можно расценивать как техноересь. Обоснование. Выдержка из протокола техножреца Ситиома Дельта-5. Объект лейтенант Багим Даймарут сознательно, не находясь под влиянием каких-либо факторов, выдвинул предложение об использовании техноеретического приспособления. Конец цитаты. На основании этого слова лейтенанта Даймарута идентифицируются как ересь. На основании результатов идентификации действия техножреца Ситиома Дельта-5 расцениваются как правомерная казнь. Протест, вновь проговорил я. Лейтенант Даймарут не мог знать, что его предложение является техноересью, так как не знаком со всеми канонами Adeptus Mechanicus. Протест. Имперские гвардейцы проходят курс технической чистоты, согласно которому использование любых механизмов, созданных без благословения амнистии, является техноересью. Да, это так, признал я. Тут спорить было бесполезно, однако, лейтенант Даймарут лишь предложил использовать подобный механизм, но даже не прикасался к нему. Протест. Предложение использования неблагословленных механизмов также считается техноересью. Согласен. Однако, во-первых, лейтенант Даймарут мог этого не знать, так как в курсе технической чистоты, как вы и сказали, говорится именно про использование неблагословленных механизмов. А во-вторых, некоторые директивы Astra Militarum позволяют использование подобных механизмов в тех случаях, если они не созданы еретиками, ксеносами, мутантами, техножрецами, ренегатами и псайкерами при последующем прохождении процедур покаяния пользователями. Протест. Директива 370058 предполагает разрешение использования неблагословленных механизмов в экстренных случаях, которых не было зафиксировано во время изъявления лейтенантом Даймарутом желания об использовании вражеских механизмов. Протест. В связи с тем, что лейтенант лишь предложил использовать неблагословленный механизм, причем в присутствии техножреца, уполномоченного анализировать подобные запросы, я считаю, что ему можно было дать словесный отказ с подробным пояснением причин отказа, приняв во внимание его боевые заслуги в войне на Акитас Прайм против орков, а также боевой опыт, как солдата и командира, который был очень полезен нам и мог пригодиться в будущем, особенно учитывая те потери, которые понесли тогда и уж тем более понесли сейчас. Именно поэтому я все еще настаиваю на вотуме недоверия к техножрецу Ситиому Дельта-5, потому что он своими действиями нанес ущерб полку при наличии более мягких альтернатив в плане наказания лейтенанта Даймарута за его предложение. На это техножрец замолчал, но продолжил смотреть на меня. Вотум недоверия комиссара Августина Мерцелиуса принят. Спустя секунд 5 проговорил Игьелтис, повернувшись к полковнику, чем меня даже слегка удивил. Я думал, он сейчас продолжит спорить, ходатайство о смягчении приговора техножрецу Ситиому Дельта-5, отмена изгнания, обоснование, произнес полковник. Опыт Ситиому Дельта-5, 45 лет, 3 месяца, 12 дней по стандартному тирранскому летоисчислению. Уровень коллективного сложивания – 83,475%. «С этим могу согласиться», – ответил Вермант, после чего посмотрел на меня. «Ваше мнение, комиссар, пускай проведет молебен прощения перед лейтенантом Даймарутом и переправится в другой батальон, чтобы не нервировал солдат своим присутствием, предложил я. Как по мне, это было самое нормальное наказание, которое можно было исполнить. Все равно за убийство техножреца судить не выйдет, ведь чисто технически оно законно. Но вот наказать за поспешность, это можно. Принято. Наказание будет исполнено, ответил Магас, посмотрев на Ширкина. Тогда на этом заседании объявляется закрытым. Я облегченно выдохнул. Мне казалось, что будет сложнее, но, к счастью, Магас был довольно благоразумен. Один вопрос, когда можно будет отремонтировать руку? Задал я самый волнующий меня вопрос. Потому что, блять, жить с одной рукой, это нихуя неудобно. Процедура ремонта недоступна. В смысле, не удержался я от удивления. Подобного заявления я как-то и не ожидал. Посмотрев на полковника, я увидел, что он тоже был удивлен. Получен вотум недовольства от Магаса планету Маугахойса. Блять, а ему я где дорогу перешел? Причина – оскорбление духов машин 327 электрошоковых дубинок невежливым применением во время инцидента на пешеходной магистрали 6 уровня 2714, все так же безэмоционально сказал Игьелтис, в то время, как я сдерживался от того, чтобы не заматериться во весь голос. Да вы, блядь, издеваетесь. Я понял, с кем можно обсудить подробности этого дела, как можно спокойнее произнес я. Храм Адептус Механикус. Лаконичности Хамгизанду было не занимать, тут ее было хоть жопой жуй. Понятно, спасибо, кивнул я вежливо, после чего Магас также кивнул, встал и вышел из кабинета. Я же, уже просто не сдержавшись, рухнул головой о стол, отчего весь стол вздрогнул. Лоб-то металлическим был. Техножрецы, они такие, в голосе Ширкина звучало натуральное сочувствие и понимание. Помню в детстве, на ретрогане, уронил аккумулятор в грязь. Целый день пролежал в тюремной землянке. Интересно, что меня ждет? Саркастично сказал я. Ладно, спасибо, полковник. Меня ждет разговор с начальством. Удачи. Сочувственно улыбнулся Вермант, после чего я встал и направился к выходу. На сегодня оставалось последнее совещание с Харьянди. Спустя час, господин лорд-комиссар, комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус, по вашему приказу на связь вышел, произнес я, когда голографическая голова Харьянди возникла передо мной. Итак, комиссар Мерцелиус, начал лорд-комиссар сухо, холодно, смотря на меня вообще без всяких эмоций, у меня к вам есть несколько вопросов, на которые мне хочется получить ответы. Ну, начинается. Мысленно закатил я глаза. Всегда готов, господин лорд-комиссар, произнес я. Тут я даже не лгал, отвечать на вопросы я был готов. А вот желания отвечать не имел вообще никакого. Я бы предпочел отправиться в ближайший храм Адептус Механикус и спросить у них, чем я так оскорбил электрошоковые дубинки, нежели болтать с начальством. Но что уж тут поделаешь, надо так надо. Бунтовщик, Ладбайхар, сказал Харьянди, а я сразу же понял, что разговор уж точно будет не из легких, почему он все еще не отправлен на сервиторизацию. Я запрашиваю исправление термина, господин лорд-комиссар, сказал я, благо наизусть знал тот канцелярит, который нужен был для разговоров с начальством. Спасибо Мерцелиусу. На мою просьбу Харьянди слегка, где-то на сантиметр приподнял левую бровь. Уточните, я не считаю Латабайхара бунтовщиком, потому прошу не называть его так. Пару секунд старик молчал, прожигая меня взглядом. Объясните, Латабайхар добровольно перешел на нашу сторону, дезертировав из войск бунтовщиков. Однако он был в их составе, раздражение и даже некоторая злоба Харьянди прямо чувствовались, более того, он добровольцем записался туда. Да, это так, не стал спорить я, все же, это было в моем докладе, но здесь есть смягчающие факторы. Он записался туда с целью побега, чтобы получить возможность добраться до линии фронта, так как первая попытка побега с территории бунтовщиков не увенчалась успехом. Он присягал на верность бунтовщикам и их идеям. Все так же грозно произнес Харьянди, и делал это фальшиво, чтобы сбежать на нашу сторону. Высший кардиналитет Якурта допускает подобное в том случае, если человек просит прощения у бога императора, не имеет другого выбора и не присягает к ксеносам или еретическим силам, к коим бунтовщики не принадлежат. Харьянди вновь замолчал. «Спасибо, Маринур», — проговорил я, мысленно благодаря Рыжика за то, что он успел перелопатить для защиты Лата кучу документации, связанной с религиозными законами. Благо, на Вильяруникусе была довольно большая электронная библиотека и сам Маринур имел к ней полный доступ. И это дало свои плоды. Среди законов были те, что могли оправдать Лата. У него был выбор, продолжил Харьянди, он мог попытаться снова сбежать или просто не идти в войска бунтовщиков. Пытаться сбежать еще раз не имело смысла, он не знаком с коммуникациями, так как является простым гражданским, а из альтернатив службе в войсках бунтовщиков был только труд на мануфакторумах для их вооруженных сил. Это принесло бы куда больше вреда нам и при этом полностью исключало возможность побега, потому что все военные производственные мощности бунтовщиков находятся в глубоком тылу. Не забывайте, что он может быть агентом бунтовщиков и просто вам лгать, чтобы впоследствии организовать подпольную деятельность. «Я так не считаю», — твердо сказал я, «до этого бунтовщики ни разу не пытались провернуть подобную схему засылки агентов. Да и очевидно, что это не сработает, потому что мы не станем доверять полностью тем, кто перебежал через фронт. Вы готовы поручиться за него?» — прямо спросил меня старик. «Да, господин лорд-комиссар», — сразу же прозвучал мой ответ. «Я верил в то, что Лат именно что сбежал от бунтовщиков, а не пытался втиснуться в доверие. Понятное дело, что отпускать его до окончания войны я не собирался, но во всяком случае, он останется жив. Понятно. Но даже если так, он все еще виновен в том, что остался на оккупированной территории и не стал никак сопротивляться бунту. Да ты, блядь, издеваешься. От подобного заявления меня словно по голове ударили. Господин лорд-комиссар, здесь следует учесть, что он не проходил никакой военной службы, не имел какого-либо оружия. Он совершеннолетний, физически здоровый, не беременный. Этого вполне достаточно для того, чтобы найти оружие или же сопротивляться подручными средствами. Подобное, крайне малоэффективно, господин лорд-комиссар, попытался я возразить. К подобной риторике я был не очень готов, он мало что мог бы сделать, тем более в одиночку. Даже один бунтовщик, который был бы убит ножом в горло, уже эффективно. Он этого делать не пожелал. Чтобы позаботиться о ветеране-инвалиде, который сражался в рядах лояльных сил мануфакторумной обороны, и беременной сестре, этот ветеран-инвалид пожелал жить в оккупации вместо того, чтобы принять смерть. Он смирился с этим положением вещей. Сам же Лат Байхар бросил и его, и свою беременную сестру. Следовательно, их жизням ничего не угрожало. Он сбежал уже тогда, когда выбор стоял между бегством и службой бунтовщикам напрямую. То, что он оставил их, решив выбрать бегство, достойно прощения всех его грехов.